Я с моим бесстрашием, я, не умеющая ни ответить, не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим, и если даже велик, это не мое величие. Может быть, важнее всего, ненавижу каждую торжествующую казенную церковь и расстанусь с вами с надеждой на встречу, с Андреевой, с семьей Лебедевых. Больше у меня нет никого. Вот. Может быть, так и надо. Может быть, последняя ли проба сил? Но зачем я тогда с 18 лет растила детей? Закон природы неутешительно. Положение двусмысленное. Нынче, например, читаю на Большом вечере эмигрантских поэтов, все парижские, вплоть до развалины Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи. А завтра, не знаю когда, по просьбе своих, на каком-то возвращенческом вечере. Н.Б. Те же стихи, и в обоих случаях безвозмездно, и может выглядеть некрасивым. Это все меня изводит и не дает серьезно заняться ничем. Письмо от 15 февраля 1936 года цитируется по книге Марины Цветаева «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Элис-Лак, 95, страницы 433-434, примечание переводчика. Несколько дней спустя она дополняет в новом письме Тесковой этот анализ ситуации, который считает совершенно безнадежной. «Дорогая Анна Антоновна, живу под тучей отъезда. Еще ничего реального, но мне для чувств реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам, и что это ее последний конец. Завтра или через год я все равно уже не здесь. На время не стоит труда, и все равно уже не живу. Страх за рукописи, что-то с ними будет. Половину нельзя вести. А какая забота, любовь, безумная жалость к последним друзьям, книгам тоже половину нельзя вести. И какие оставить, и какие взять. Уже сейчас тоска по здешней воле, призрачному состоянию чужестранца, которое я так любила. Чужой здесь, состоянию сна или шапки-невидимки. Уже сейчас тоска по последним друзьям, вам, Лебедевым, Андреевой. Все это мне дала Прага. Париж не дал никого. Что дал Вронского, взял. Уже сейчас ужас от веселого, самодовольного, недетского Мура с полным ртом программных общих мест. Мне говорят, а здесь что дальше? Ничего. Особенно для такого страстного и своеобразного мальчика-иностранца. Знаю, что отчуждение все равно будет, и что здешняя юношеская пошлость отвратительнее тамошней базаровщины. Вопрос только во времени. Там он уйдет сразу, здесь оттяжка. Не дал мне Бог слепости. Так, тяжело дыша, живу, не живу. Сергей Яковлевич держать здесь дольше не могу, да и не держу. Без меня не едет, чего-то выжидает моего прозрения. Не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо-либо. Летом еду. Едете? Я бы, конечно, сказала «да», ибо не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду. Но он этого на себя не берет. Ждет, чтобы я добровольно сожгла корабли, по нему распустила все паруса. Мур там будет счастлив. Да сохранит ли душу живу, всю? Вот французский писатель Мальро вернулся в восторге. Марк Львович ему: «А свобода творчества?» Тот: «О, сейчас не время!» Сколько в мире несправедливости и преступлений совершалось во имя этого сейчас, часа сего. Еще одно. В Москве жить я не могу. Она американская. Точный отчет сестры. Сергей Яковлевич предлагает Тифлис. Рай. А вы? А я? Где скажут? Я давно перед страной в долгу. Значит, и жить вместе, ибо я в Москву не хочу. Жуть! Детство, юность, революция — три разные Москвы. Точно живьем в сон. Сны и ничто не похоже. все неузнаваемо. Вот моя личная погудка. Письмо от 29 марта 1936 года. Там же страница 436-437, примечание переводчика.